Глава 4. Товарищи и друзья. В садах лицея лицеисты не только проходили длинный курс наук и читали Апулея и Цицерона. Они учились общежитию, учились проявляться, ощущать личность соседа, считаться с ней. Многому научился в царском селе и Пушкин. Великодушный и своеобычный, вспыльчивый и добрый, неистощимый на зубоскальство и чуткий на дружбу. Он был далеко не покладистым воспитанником и не всегда покладистым товарищем. Неровности его характера всегда навлекали на него неприятности, особенно среди тех, кто тяготился его умственным превосходством. Лицеисты первые почувствовали его исключительность, одни радостно, другие с раздражением, но большинство первокурсников ценили и любили его, гордились им. В лицее нашел он друзей, научился дружбе, которая нередко скрашивала его бурную жизнь. Изменчивый в любви, Пушкин был другом верным и нежным. Первый выпуск подобрался очень даровитый, насыщенный ранними умственными интересами и исканиями, сочинительским честолюбием, жаждой творчества. В то время рано начинали жить. 14-летних девочек выдавали замуж, 15-летние воины командовали ротами, братья Раевские участвовали с отцом в Салтыковском бою, когда одному было 12, другому 14 лет. Сама эпоха раскаты и встряски мировых событий торопили, будили умы. Не только Пушкин, но и его товарищи рано созрели. Не над серой посредственностью, а над яркой толпой талантливых юношей, полных умственных запросов, поднялся Пушкин в лицее. Так было и позже в жизни. Пушкину было суждено родиться и жить в созидательную эпоху стремительного внешнего и внутреннего усиления России. Непрерывный рост его гения совпал с ростом империи, с расцветом всенародного русского творчества, государственного и художественного. Еще в лицее стал он действенной частью этого процесса. В письме лицеиста Ильичевского к другому школьнику Фуссу сохранилось самое раннее упоминание о влиянии Пушкина на современников. «Что касается до моих стихотворных занятий, я в них успел чрезвычайно, имея товарищем одного молодого человека, который, живший между лучшими стихотворцами, приобрел много в поэзии знаний и вкуса. Хотя у нас, по правде сказать, запрещено сочинять, но мы с ним пишем украдкой. 25 марта 1812 года. Этот молодой человек, украдкой сочинявший стихи, и был 12-летний Пушкин. Запрещение сочинять было вызвано тем, что за сочинительством лицеисты забывали об уроках. Но запрещение было скоро отменено, так как сочинительство поощрялось. Для лицеистов выписывалось 7 русских журналов, 8 французских и немецких. Была собрана недурная библиотека, куда вошло около 800 томов по истории, литературе, политической экономии и философии. Это было редкое богатство. Тогда еще не было общественных библиотек. Даже императорская публичная библиотека открылась только 3 года спустя. Ильичевский в одном из своих писем Фуссу с юношескую хвастливостью рассказывает: «Мы хотим наслаждаться светлыми днями нашей литературы, удивляться цветущим гением Жуковского, Батюшкова, Крылова, Гнедича. Не худо иногда подымать завесу дней, заглядывать в книги отцов отечественной поэзии — Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитриева. Там лежат сокровища, от коих каждому почерпать должно. Не худо иногда вопрошать певцов иноземных. У них учились предки наши беседовать с умами Рассина, Вольтера, и, заимствуя от них красоты неподражаемые, переносить их в свои стихотворения. 10 декабря 1814 года. Так в духе Кашанского высокопарно описывал юноша умственную жизнь своего курса. А неисправимый брюзга барон Корф писал: «Основательного, глубокого в наших познаниях, конечно, было немного, но поверхностно мы имели идею обо всем и были очень богаты блестящим всезнанием. Мы мало учились в классе, но много в чтении и в беседе при беспрестанном трении умов». Трение умов, или, иначе говоря, неутомимое кипение молодых дарований и литературных соревнований, началось в лицее с первого же года и продолжалось до дня выпуска. В этой радостной, непрестанной творческой игре отросли и окрепли орлиные крылья Пушкина. Почти все лицеисты писали стихи. Целый костер литературных вдохновений пылал в лицейском флигеле Царскосельского дворца. Политика была еще только в зачатке, но любовь к литературе, умение сочинять стихи считались необходимым признаком образованности. В дворянской чиновничьей среде, которой принадлежали лицеисты, как и в доме Пушкиных, уже окрепла привычка читать, обмениваться литературными впечатлениями и мыслями, излагать их в форме стихотворных посланий. Многие лицеисты из родительской семьи принесли в школу любовь к книге, к знанию, к изящному слову, к умственной жизни. Писательство было модой и потребностью. Лицеисты читали, запоминали наизусть, списывали в альбомы стихи, сами сочиняли на злобу дня так называемые национальные песни, которые распевали хором. Манией сочинительства весь лицей был заражен, независимо от Богом каждому данных дарований. Писали лицеисты, писали наставники, писали даже лицейские сторожа. Литературной одержимости, вихрями носившейся по Пушкинскому лицею, хватило еще на несколько следующих выпусков. В бумагах Грота сохранились вирши, писанные в 20-х годах лицейским дядькой Гаврилой Зайцевым. «А вы готовьтесь носить ни саблю, ни шпагу, иметь перед собой чернила, перо, бумагу. Пускай летит ваш гордый ум, пускай врагов он попирает и в горесть страшну погружает». Первый литературный кружок был основан сразу после открытия лицея. Тот самый надзиратель, Мартын Пилецкий, которого в конце концов лицеисты выжили за его шпионские ухватки, предложил, очевидно, по указанию Малиновского, учредить собрание всех молодых людей, которых общество найдет довольно способными к исполнению должности сочинителя. Молодые люди, из которых большинству не было 14 лет, охотно отозвались на зов и рьяно принялись за сочинительскую должность. Лицей был открыт 19 октября, а уже к концу года было выпущено два журнала: «Царско-сельская лицейская газета» и «Императорского царско-сельского лицея вестник». Это были серые листки плохой бумаги с детски беспомощными заметками, неумелые и неуклюжие затеи юных сочинителей Ильичевского и Кюхельбекера. На следующий 1812 год среди лицеистов оказалось столько писателей, что они разделились на два литературных лагеря. Пушкин, Дельвик и Корсаков издавали «Неопытное перо». Ильичевский, Вольховский, Кюхельбекер и Яковлев издавали журнал для удовольствия и пользы. В 1813 году оба кружка слились и под общей редакцией выпустили журнал «Юные пловцы». Самым удачным и долговечным журналом был «Лицейский мудрец» 1813-1816 годы. Данзас и Корсаков числились в нем издателями, Дельвик — редактором. «Лицейский мудрец» есть архив всех древностей и достопримечательностей лицейских. Для того мы будем помещать в всем журнале приговорки, новые песенки, вообще все, что занимало и занимает почтенную публику, объявлялось в первом номере. За 3 года его издания дети превратились в юношей. Лицейский мудрец носил отпечаток их быстрого роста. Стихи, проза, юмористика, забавные карикатуры — все это близко к уровню тогдашних журналов. Только язык проще, жизненнее, так как лицеисты, оправдывая один из параграфов своего устава, избегали высокопарности. «Лицейский мудрец» был летописью лицейской жизни часто беспощадной. Свободный дух лицея разрешал вышучивать не только лицеистов, но и педагогов. В очередных куплетах национальных песен доставалось всем. Были, конечно, любимые жертвы, как всегда бывает в толпе, да еще молодой. Больше всего попадало Тыркову, Мясоедову, Кюхельбекеру, которого высмеивали за его литературные потуги. «В соседстве у нас находится длинная полоса земли, называемая Бехель-Куриада, производящая великий торг мерзейскими стихами» и так далее. В одном из номеров в отделе политики была рассказана, да еще с приложением карикатуры, история с Гоголь-Моголем, где гувернер был изображен в виде свиньи, пробирающейся под столом. Молодые зубоскалы до всех добирались. Попадало и Пушкину, особенно за вывезенную из родительского дома страсть к сквернословию. О нем в куплетах пелось: «А наш француз свой хвалит вкус и матерщину порет». Куплеты и песни перекладывались на музыку Яковлевым или Корсковым и распевались хором. Лицейская литература блестела даровитостью и весельем, звенела молодым смехом и шутками, иногда колючими, меткими. Среди анонимных стихов и статей лицейских журналов трудно найти следы пушкинского таланта. Иногда в коллективных национальных песнях, отчасти в полемике, как будто слышится его голос. Он принимал близкое участие в этой товарищеской писательской хлопотне. Она была ему понятна и мила. 10 лет после выпуска Пушкин в Михайловском вспоминал. «Золотые дни, уроки и забавы, и черный стол, и бунты вечеров, и наш словарь, и плески мирной славы, и критику лицейских мудрецов». Но он быстро перерос школьную журналистику. Это была его судьба — перерастать своих сверстников, но все-таки на лету от них учиться. В тесном, сжившемся за 6 лет кружке лицеистов были любопытные характеры, разнообразные дарования. Не все за порогом школы сдержали обещания, но в лицее самая пестрота способностей являлась дрожжами в той борьбе честолюбия, настроений и способностей, из которых сплетается человеческое общежитие. Если не считать московского гувернера Русло, то первым литературным соперником Пушкина был лицеист Ильичевский 1798-1815 1637. Ему покровительствовал Кашанский. В 1812 году он дал об Ильичевском такой отзыв: «Соединяет счастливые способности памяти и понятливости с сильным воображением и начитанностью книг». Профессору риторики нравилась напыщенность стихов Ильичевского, которого он, как и некоторые лицеисты, сначала ставил выше Пушкина. Лицейские сочинители писали: «О, бессмертный Ильичевский! Меж поэтами ты туз!» Ильичевского сравнивали с Державиным, Пушкина только с Дмитриевым. Вначале они шли рядом, брали общие темы. В стихотворении «О, Делия, дорогая», которое вошло во все собрания сочинений Пушкина, несколько строк было написано Ильичевским. Пушкин его начал, не кончил и бросил, а Ильичевский подобрал черновик и дописал стихи. Они были положены на музыку лицеистом Корсковым, и под его гитару лицеисты распевали эту смесь Пушкина с Ильичевским. Ильичевский, как и Пушкин, рисовал веселые карикатуры и писал юмористику для лицейских журналов. Пушкин эти его таланты больше ценил, чем его торжественные стихи. «Остряк любезный, по рукам, полней бокал, да сухо, и вылей сотню эпиграмм на недруга и друга», — обращался Пушкин к Ильичевскому в пирующих студентах. Это было к концу 1814 года. За эти два года поэтическое превосходство Пушкина уже трудно было оспаривать. Но окончательную грань между ними поставил публичный экзамен 15 января 1815 года. Ильичевский сочинял к этому дню стихотворение «Весенний вечер». Но вместо него выпустили Пушкина, который прочел «Воспоминания в царском селе». С этого дня лицейскому сопернику оставалось только склониться перед непрерывно растущей славой Пушкина. Ильичевский, по словам Корфа, был человек желчный и завистливый. По словам Грота, вспыльчивый, задорный и сварливый. Вероятно, нелегко было ему признать себя побежденным. Но в его письмах к приятелю из лицея уже видно полное признание превосходства и значительности Пушкина. Пушкин пишет комедию в 5 действиях в стихах под названием «Философ». Дай только Бог ему терпение и постоянство, что редко бывает в молодых писателях. Они тоже что мотыльки, которые недолго на одном цветке покоятся. Дай Бог ему кончить. Это первый большой увраж, начатый им увраж, которым он хочет открыть свое поприще при выходе из лицея. Дай Бог ему успеха. Лучи славы его будут отсвечиваться на его товарищах. 16 января 1816 года. Через 3 месяца опять о Пушкине. Посылаю тебе 2 гусарские пьесы нашего Пушкина «Усы и слеза». Они прекрасны. Несмотря на внешнюю общность умственных и поэтических интересов, Пушкин не дружил в лицее с Ильичевским, не переписывался с ним и даже 19 октября не находил для него тех летучих строф, которыми увековечил других лицеистов. Или это была одна из тех встреч, когда гениальный человек видит рядом с собой посредственность, в которой копошатся недоразвитые возможности того, что в его собственном творчестве даст пышные цветы. Видит и тяготится кривизной отражения, карикатурностью сходства. Не только в поэзии пришлось им пройти рядом часть жизненной дороги. 2 раза скрестилась их судьба в любви. В лицее оба влюбились в прелестную молоденькую фрейлину Бакунину, и оба писали ей стихи. 10 лет спустя оба будут ухаживать и опять писать стихи хорошенькой Анне Керн. Совсем иные, более сложные, то мальчишески дурачливые, то сердечные и задушевные отношения сложились у Пушкина с другим лицейским поэтом, с чудаком Кюхлей, как прозвали они Вильгельма Кюхельбекера, 1797-1846. Длинный до бесконечности, притом сухой и как-то странно извивавшийся всем телом, что и навлекло ему эпитет глиста, с эксцентрическим умом и с пылкими страстями, с необузданной вспыльчивостью, он, почти полупомешанный, всегда был готов на всякие проделки. Барон Корф. Комическая внешность и тяжелые литературные потуги Кюхельбекера вызывали товарищей на постоянные шутки, доходившие до издевательства. Бедный Кюхле даже топился. Его вытащили из пруда и еще паче осмеяли, да еще печатно в лицейском мудреце. Особенно изводил его Пушкин. Лежа в лазарете, Пушкин написал пирующих студентов. Пришли лицеисты послушать новую песню. Внимание и общая тишина, глубокая, по временам только прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать. Он весь был тут, в полном упоении. Доходит дело до последней строфы. Мы слышим, писатель, за свои грехи. Ты с виду всех трезвее. Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб мне заснуть скорее. При этом возгласе вся публика забывает поэта, стихи его, бросается на бедного метромана, который, растаявши под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска. Добрая душа был этот Кюхельбекер. Опомнившись, просит он Пушкина еще раз прочесть, потому что и тогда уже плохо слышал одним ухом, испорченным золотухой. Кюхельбекер был действительно писатель за свои грехи. Всю жизнь искренно влюбленный в поэзию, исполненный каких-то сложных, но невыясненных замыслов. Когда он поступил в лицей, он плохо говорил по-русски и всю жизнь делал ошибки. В лицейском вестнике было напечатано его произведение «Увы, из небес горящих размножает гнездо летящих и колосы по полю лежащих, грады быстро падущий». Писать просто он никогда не научился. Вот его стихи о Наполеоне. «Венцов и скипетров на груду воздвигнул изверг свой престол, и кровью наводнил и град, и лес, и дол, и области покрыл отчаяние туманом». 1815 год. Лицеисты вслед за Карамзиным, Жуковским и Батюшковым старались писать стихи на хорошем русском языке. Они безжалостно высмеивали Кюхельбекера, но Пушкин и дразнил, и любил его. Поэт почуял в этом полубезумном мечтателе искреннюю, глубокую, умственную жизнь, богатую и разнообразную, которую Кюхельбекер не был способен передать в словах.